6 декабря. Незадолго до полудня армейские дешифровщики перехватили телеграмму из Токио за номером 901 на имя посла Намура. Копия перевода магии была переслана для сведения в Т-бюро. Магия гласила. Первое. Правительство тщательно рассмотрело предложение Америки от 26 ноября и в результате рассмотрения составило меморандум, являющийся нашим ответом Америке. Он будет послан телеграммой на английском языке. Второе. Текст меморандума весьма большой, будет разбит на 14 частей. В полном виде текст вы будете иметь завтра, но точно пока сказать нельзя. Ситуация сейчас крайне деликатная. Прошу по получении текста меморандума не оглашать его сразу. Третье. Относительно времени вручения меморандума Америке вы будете извещены отдельной телеграммой. За это время просим переписать текст начисто и подготовиться к тому, чтобы передать меморандум американской стороне сразу же после получения от нас указания. Затем стали поступать телеграммы с текстом меморандума. В нем подводились итоги японо-американских переговоров. Текст меморандума был на английском языке, перевода не требовалось. Поэтому армейские и флотские дешифровщики закончили обработку всех 13 частей довольно быстро, к 9 часам вечера. Но 14-й части с окончанием меморандума еще не было. Эта часть могла поступить в любой момент. Поэтому всем работникам бюро было приказано от имени Уилкинсона сидеть на месте, никуда не уходить. Субботний вечер был испорчен. Приказание Уилкинсона передал всем гейша. Он добавил: «Придется, вероятно, сидеть до утра. Всем рекомендуется позвонить куда надо и отложить любовное свидание, назначенное на сегодняшний вечер». Уайт дважды перечитал текст телеграммы 901 и сказал Пейджу: «Все ясно. Завтра из Токио пришлют телеграмму с точным указанием часа, когда следует вручить этот меморандум Хеллу. И в момент вручения будет объявлено о начале войны». Камберленд что-то промычал. Пейдж посмотрел на него и ждал. Наконец Камберленд изрек: «Они сперва нападут, а потом провозгласят состояние войны». «Это вошло у них в традицию», — согласился Пейдж. Гейша наклонился к Уайту. «А я сейчас был в секретариате Нокса. Ходят слухи, что японский объединенный флот под командованием адмирала Ямамото идет к Владивостоку. Уже прошел пролив Цугару». Уайт покачал головой. «Наверху ждут не дождутся. Sit pro ratione voluntas». «А что это значит?» — спросил гейша. «Из ювенала», — объяснил Пейдж. «Да будет воля моя вместо всяких резонов». «Позвольте, сигнал же был», — сказал гейша. «Мы перехватили его 4-го и вчера, и оба раза была сводка погоды насчет северного ветра». Вошел с папкой лейтенант из отдела Сеффорда. «Какие новости?» — спросил у него Пейдж. «Из Лондона получено сообщение. Крупное соединение японских крейсеров и транспортов направляется к Малайе», — сказал лейтенант и вышел из комнаты. «Эти сведения более правдоподобны», — Камберленд кивнул в сторону гейши, — «чем его». Гейша пожал плечами. «Но разведывательная сводка, выпущенная штабом сухопутных войск неделю назад, остается в силе. Официальную установку армейцев разделяет и наше командование. И это теперь подтверждено перехваченными сигналами. Японцы нападут на русских». Пейдж потянулся и громко зевнул. «Неужели придется вот так сидеть всю ночь и ждать окончания меморандума? А что делает начальство? Тоже сидит и ждет?» Гейша сказал, что все начальники, капитан первого ранга Уилкинсон, контр-адмирал Ингерсол и контр-адмирал Тернер, разъехались по домам. Первым уехал адмирал Старк. Он сегодня пойдет с супругой в театр «Националь». «А меморандум, над которым ребята Крамера корпели целый день, кто-нибудь из начальников читал?» — спросил Уайт. «Нет», — ответил гейша. «Крамер отнес его Уилкинсону, но на нем все застопорилось. У армейцев тоже дальше начальника дальневосточного отдела полковника Банди не пошло. Ни маршал, ни Стимсон не читали. Все ждут новостей по другой линии». «А где Донахью?» – удивился Пейдж. «Сегодня ни разу не заходил к нам». Камберленд фыркнул. «Ему не до нас. Все время торчит в отделе дешифровки у капитана второго ранга Сеффорда. Оба ждут сообщений о Владивостоке или Чите. Хотят узнать первыми». «Час назад мне звонил корреспондент «Чикаго Трибюн», — сказал Гейша. «Он узнал, что началось восстание в Сибири. Повстанцы захватили Тюмень. В Москве идут уличные бои. Город горит». Раздался телефонный звонок. Уайт взял трубку. Звонили от Сефарда, расшифрована новая магия. Уайт попросил Гейшу сходить за ней. В телеграмме, датированной 5 декабря и отправленной генконсулом из Гонолулу министру иностранных дел в Токио, говорилось. Первое. 5-го прибыли три линкора, о которых сообщалось в нашей телеграмме за номером 239, посланной в пятницу утром. Предполагается, что эти линкоры 8-го выйдут из гавани. Второе. 5-го Лексингтон и 5 тяжелых крейсеров вышли из гавани. Третье. 5-го пополудни в гавани находились 8 линкоров, 3 легких крейсера и 16 эсминцев. Пейдж свистнул. Лексингтон вышел из Пёрл-Харбора, а до этого ушел Энтерпрайз. Там не осталось ни одного авианосца. «И ни одного тяжелого крейсера нового типа», — сказал Кандерленд. Уайт захлопнул японскую книжку с яркой матерчатой обложкой и возмущенно произнес. «Все начальники разъехались по домам и театрам, а нас держат!» Он кивнул головой Гейше. «Пойдите на рекогносцировку, узнайте, как дела». Гейша вскоре вернулся с видом победителя. Он доложил, что флагманский адъютант хозяина Уэлборн сперва вообще не хотел разговаривать, но Гейша показал ему фокус с канцелярскими скрепками, очень смешной и не совсем приличный, специально для дам. Потом рассказал сногсшибательный анекдот насчет римского папы и Греты Гарбо. Уэлборн совершенно размяк от смеха и разрешил всем идти домой. А те, кто будут ночевать вне дома, должны оставить номера телефонов своих возлюбленных. Уайт и Пейдж поехали в отель. Уайт прошел к себе и, приняв ванну, завалился спать. Его разбудил телефонный звонок. Снизу звонил портье. На имя Уайта пришла телеграмма. «Откуда?» — спросил сердито Уайт. «Из Гонолулу». «Скорее принесите. Большое спасибо». Негр-лифтер доставил телеграмму и получил $2. Отправитель — Аюн Хаями. Уайт не сразу сообразил, что это мать Марико. Она сообщала, что вчера за Марико пришел молодой японец. Она отправилась с ним проведать подругу и с тех пор не возвращалась. Мать просила выяснить, не арестована ли Марико. А может быть, стряслось более страшное. Необходимо принять срочные меры. Уайт позвонил Донахью на квартиру. Тот еще не спал. Узнав, что это звонит Уайт, Донахью быстро спросил. «Есть что-нибудь? Напали?» «Кто напал?» «Начали против русских?» «Нет, не об этом. Марико исчезла. Получил телеграмму от ее матери». «А я думал, что звонишь из бюро. Насчет твоей девицы говорил с Уолшем. Он прилетел сегодня докладывать очень интересное дело. Обнаружена русская агентура во главе с хорошо замаскированным корейцем. А с твоей пассией Уолш порвал связь, подозревает ее. Он безмозглый идиот. Ее не могли арестовать? Может быть, FBI? Надо срочно выяснить. Знаешь что? Там сейчас Шривер. Он замещает Уолша. Вот это идея. Я позвоню ему и попрошу от твоего имени разыскать ее. И скажу ему, что она твоя... Скажи, что она моя невеста!» — крикнул Уайт. Помолчав немного, Донахью сказал серьезным тоном. «Не думал, что дело зайдет так далеко. Ну что же, поздравляю. Очень рад. Сейчас же закажу радиотелефонную связь и вызову Шривера. Можешь положиться на меня. Большое спасибо, Уолт. Ты настоящий друг». «Не волнуйся, Ник. Твою наяду найдем живой или... То есть найдем непременно. Спокойной ночи». «А сегодняшнюю магию читал? Она означает, что разговоры закончены. Дальше восточный ветер, ураган». «Не торопись с выводами. Сегодняшняя штука — изложение их позиций, подведение итогов перед новым этапом переговоров. Не пугай себя, Никки. Прими бром».